Глава 12. Икигай для стартаперов. «Ну что, кто со мной на поиски бриллиантов?» Паша сидел на подоконнике, спиной к питерскому весеннему дню, манившему собравшихся вокруг него ребят лучами окрепшего после зимы солнца. «У меня завал с зачетами», — вздохнул Мирон. «Мне в лес надо ехать, на выезд», — Егор махнул рукой в сторону окна. «А я?» — Настя не успела договорить. «Ребята, не пойдет», — прервал поток отговорок Чугунцов. «Если мы хотим успеть до фестиваля, нам нельзя терять ни дня. Каждый час дорог. Помните, о чем говорил Светляков? Дисциплина. Если каждый из нас будет заниматься проектом в свободные от учебы и работы периоды, мы никогда не успеем в срок. Если мы решили сделать проект, никаких отговорок. Выступим, победим, после этого будем отдыхать», — Паша подмигнул своей команде. «После выступления и начнется основная работа, если я правильно поняла», — сказала Вика. «Мы же настроены на победу. А если мы победим, нам нужно будет начинать общение с инвесторами, приступать к организации бизнеса. Делать много вещей, которые обычно делают те, кто занимается реальными проектами. Или я ошибаюсь? Ребята, вы вообще как настроены?» «Мне кажется, эта парочка спелась и взяла нас в стартапное рабство», — Мирон взглянул на Егора с многозначительным выражением лица, тогда как Настя сверлила взглядом Вику Печорину. «Ребята, ну серьезно, что вы как маленькие? Вы еще скажите, что вас мама не отпускает стартапы делать. Не заставляйте меня говорить о нашей дисциплине со Светляковым». «Ну, по правде говоря, мы этот момент как-то действительно упустили», — вздохнула Настя. «Какой момент?» — спросил Мирон. «Наша мотивация. Зачем каждый из нас занимается этим проектом? Мы должны были с этого начать, а мы так резко стартанули, поэтому сейчас и возникают разногласия». «Так, хорошо. Вот мы сейчас к этому пришли. И что делать?» — обратился ко всем Егор. «Есть много разных тестов на мотивацию и вообще на самоопределение. Например, икигай». Настя начала загибать пальцы, но ее прервал смеющийся Мирон. «Икигай? Это название суши-ресторана какое-то». Настя проигнорировала реплику Мирона и продолжила. «Возможно, и ресторана. Обычно они берут в качестве названия первые попавшиеся японские слова. Но я говорю о тесте на профориентацию. В переводе с японского «икигай» — это причина, ради которой вы встаете утром. Благодаря этому тесту можно выяснить, что ты любишь, в чем ты хорош, что нужно миру от тебя и за что тебе будут платить. Очень классный тест. Но на его прохождение нужно время, которого у нас сейчас нет. Да и проходить его лучше самостоятельно, в более медитативной обстановке. Я скину ссылку в чатик», — сказала она и что-то записала у себя в заметках телефона. «И что, мы так и останемся в неопределенности относительно нашей мотивации, пока не пройдем твой тест?» — спросила Настю Вика. «Нет, конечно. Думаю, мы можем прямо сейчас обсудить, что каждый из нас вкладывает в этот проект. Каждый может высказаться по очереди без обсуждения со стороны участников проекта. А пройти икигай можно для себя. И если кто захочет, может поделиться с нами результатами. Конечно же, в команде важно понимать, на что способен каждый участник и какие силы двигают его в проекте. Я могу начать с себя», — тут же перехватил инициативу Павел. «Я занимаюсь нашим проектом, чтобы доказать. Я не могу сказать точно, что именно я хочу доказать и кому, но мне важен успех нашего проекта, и я готов разбиться в лепешку, чтобы он получился. Возможно, когда мы выйдем на сцену фестиваля и победим, я смогу ответить самому себе на вопрос, что же и, главное, кому я хочу доказать. А я хочу развить профессиональные навыки, которые мне помогут после того, как закончу универ и начну искать работу», — продолжила за Павлом Настя. «Конечно же, если мы не станем настоящими предпринимателями, и необходимость в поиске работы отпадет». «Ребята, я других вариантов не рассматриваю. Конечно же, мы станем предпринимателем. Зачем иначе все это? Конечно же, я тут, чтобы самому себе, моим родным и вам доказать, что я полезен и на меня можно рассчитывать. И, разумеется, я тут для того, чтобы поддержать вас, потому что вы уже стали моими друзьями, моей семьей. Но я еще занимаюсь нашим проектом, чтобы заработать деньги. Это у меня в крови, и я этого не стыжусь», — с гордостью в голосе заключил Мирон. «Да, дружище, голос крови, зов предков», — подшутил над своим другом Егор. «Я, как и Мирон, не вижу ничего зазорного в том, чтобы заработать деньги. Но кроме того, что сказал он, я также поддерживаю Настю. Неважно, станем ли мы успешными предпринимателями сейчас или в следующем проекте, или будем работать в какой-то компании. Наши навыки всегда останутся с нами. И я рассматриваю наш проект как самый классный тренажер, который можно только придумать для развития умений, которые могут пригодиться где угодно. Я часто разговариваю со своими старшими друзьями. Они говорят, что сейчас любая компания устроена таким образом, что ты ведешь проекты и самостоятельно отвечаешь за результат. Прошло время винтиков. Ценятся сотрудники, которые могут отвечать за себя и за то, что они делают. В этом смысле я уверен, что мы в любом случае выйдем победителями из нашего проекта. Поэтому я здесь, чтобы заработать деньги и чтобы прокачать навыки. А еще я здесь, потому что вы классный, и мне с вами классно. Вот так. К концу своего монолога Егор разволновался, встал с подоконника, на котором он сидел до этого рядом с Павлом, и начал расхаживать по коридору, размахивая руками. «Ребята, боюсь вас разочаровать», — сказала Вика, «потому что мне нечего добавить к тем причинам, которые вы все перечислили. Я здесь по каждой из них. Хотя, возможно, я бы дополнил этот великолепный список причин еще одной, своей. Я занимаюсь нашим проектом, потому что считаю, что он действительно принесет пользу миру, нашей стране, всем людям. Мне кажется, мы делаем что-то большое и очень ценное, и мне приятно осознавать, что я причастна к этому явлению». «Ну что, обнимашки?» — засмеялся Мирон, раскинув руки. «Конечно же, какие вопросы?» — сказала за всех Настя, и первой бросилась в объятия Паши Чугунцова, уже стоящего рядом с подоконником, раскинув руки в ожидании ребят. В чате. Настя Забик. «Всем привет! Ловите икигай-тест!» Настя Забик. «А тут описание понятным языком с примерами». Настя Забик. «Делитесь своими результатами». Настя Забик. «У меня получилось так, что на пересечении остались мои знания по психологии и маркетингу. Это то, что нравится мне, в чем я хороша и за что мне будут готовы платить». Настя Забик. «Паша, а у тебя как?» Паша Чугун. «Я пока не прошел. Думаю над первым вопросом и не могу перейти к следующим». Настя Забик. «Хочешь, помогу тебе?» Паша Чугун. «Лол, чувствую, я скоро начну платить тебе за психотерапию». Настя Забик. «Правильно, потому что я в этом хороша, и мне готовы за это платить деньги». Мирон. «Вы наблюдали сценку из романтического сериала «Любовь во время стартапа». Вика Печорина. Смайлики. Егор. «А у меня получилось странное. Я люблю ходить в походы, хорош в том, чтобы руководить людьми в сложных ситуациях, а за что мне готовы платить, я пока не знаю». Мирон. «Я готов тебе платить, чтобы ты не писал мне в субботу в 12 утра. Поехали в лес, жду тебя через 30 минут на вокзале с рюкзаком». Вика Печорина. «А мне кажется, что я нашла свою золотую середину в том, что я могу делать социальные проекты. Осталось только найти людей, которые будут мне за это платить». Мирон. «Я тоже прошел этот ваш суши-тест. В общем, я люблю зарабатывать деньги. Я хорош в том, чтобы зарабатывать деньги, и мне готовы платить все, чтобы я зарабатывал деньги». Настя Забик. «Ребята, расходимся, наш Мирон заработает все деньги, и нам ничего не останется». Смайлик. Мирон. «Неправильно, Настя. Я заработаю все деньги и поделюсь со всеми вами, ведь вы моя семья». Егор. «Гамарджоба». Мирон. «Это на грузинском. У нас говорят «Араджан». Паша Чугун. «Слушайте, Ара и Джаны. Завтра сбор в актовом зале в 15. Явка обязательно. Всем спать». Настя Забик. «А что, если я не хочу?» Смайлик. Паша Чугун. «Можешь продумать маркетинговую стратегию для нашего проекта, а потом все равно спать». Настя Забик. «Эх, ладно, всем споки». Вика Печорина. «Хороших снов». Егор. «Спок». Мирон. «Баригешер». Мирон. «Это на армянском. Всем споки».